Слово берет журналист «Спорт-экспресса» и задает вопрос, показывающий, что тут журналисты на самом деле разбираются в футболе. Валерий Васильевич, подскажите, пожалуйста, во втором тайме команда сменила игровую схему, перейдя на 4-5-1. И мы видели, что очень многое в этой схеме зависело от действий Даниила. Все-таки он выступил в роли главного распасовщика и стал главным бомбардиром. Означает ли это, что вы будете наигрывать Даниила в основе? Или команда каждый раз будет менять схему при выходе Даниила? И вновь отвечает Лобановский. Схема показала свою работоспособность, и у нас в основе есть игроки, которые смогут играть подобным образом. Ну а позицию под нападающими в основе вполне могут закрыть Заваров, Литовченко и набирающий форму Михайличенко. Ну а Даниил, он все-таки джокер пока, игрок концовок. И кроме того, не забывайте, он при всей своей молодости игрок универсальный, и мы уже видели его игру и на острие атаки, и в подыгрыше, и на флангах. И это позволяет выстраивать стратегию игры с учетом нашего джокера. И, не забывайте, вся команда хорошо сыграла, и основной состав, измотавший соперника и дубль, доведший матч до победы. И следует вопрос мне, от представителя Первого канала. Даниил, поздравляем вас с забитыми мячами. Но все-таки, разъясните для зрителей, что означают ваши жесты. Понимаете, Виктория, я читаю имя на бейджике и в очередной раз поражаюсь причудливости линии судьбы. Это римский знак, что означает победа, и количество пальцев, отражающих забитых количество мячей. Я считаю, что мы играем для зрителей и для страны. И играет не Латин, не Заваров и не Блохин. Играет сборная России для России. И мы всей душой стремимся доставить радость людям в нашей стране. А что может быть лучше, чем победа? Сейчас, завтра и в Мексике. Я думаю, что люди нас поддержат в этом стремлении. А мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы привести Кубок мира к нам. Я думаю, даже не так. Я уверен, что с этой командой, этим тренером, этими болельщиками и этой страной у нас есть все шансы стать лучшими в мире. Ну, вроде интервью заканчивается, начинаем собираться, и тут я замечаю то, на что не обратил внимания изначально. Помимо пишущих журналистов, здесь были журналисты крупнейших телеканалов. И у меня только что, фактически, взяли телеинтервью, которое скоро, я думаю, покажут в телеобзоре «Футбол России и мира». А это популярнейшая наша спортивная телепрограмма, с аудиторией в десятки миллионов зрителей. И получается, что сегодня, после матча с Англией, телеинтервью я стал телезвездой. Про меня узнают десятки, если не сотни миллионов наших сограждан. В принципе, я к этому и шел. Мне нужны рычаги, для того чтобы сдвинуть ситуацию в нашем футболе в нужном направлении, и похоже, сейчас я получил первый из них. Теперь дело за малым, попасть в сборную на чемпионат мира, но Лобановский, похоже, не испытывает сомнений в моей нужности команде. И достойно выступить в Мексике, а достойно для меня, это только первое место. К этому и будем идти. И с этими мыслями я побежал к девчонкам. Заждались, наверное, уже. Нас все распустили до позднего вечера. Дополнительные несколько часов отдыха – это хорошо. А там, уже ночью, ночными рейсами, у основного состава сборной перелеты до Москвы и Киева. Тбилисцы, естественно, остаются тут. Ну, а у нашей четверки ночной поезд Тбилиси-Баку. Очень популярный, кстати, поезд во всех реальностях в это время. А что, всего-то 10-12 часов и Тбилиси, или Ереван, туда тоже ходят поезда и тоже ездят люди. А так в оба конца согласованные ночные поезда Тбилиси-Баку и Баку-Тбилиси уходят в 12 ночи и в 10 утра уже в другом городе. Погуляли и вечером обратно. И полностью аналогично Баку-Ереван и Ереван-Баку. Примечание автора. Подобные поезда реально ходили в моем прошлом, и на самом деле такие поездки были очень популярны. Единственное, я немного подсократил время, на пару часов, и припозднил поезд. Так лучше получалось по сюжету. Но на месте властей, я бы именно так бы и сделал, и по времени в пути, и по времени отправления. Это ведь не поездка на работу, это отдых в чистом виде. И бегу к девчонкам к служебному выходу со стадиона, гляжу на бегу на часы и понимаю, что у меня целых 3 часа на погулять, часиков до 11 вечера, а там, проводить девчонок, сам на поезд и помчался. На бегу меня перехватывает Мирза Магирамов и дает новые вводные. Девчонки, оказывается, уже усажены в кафе недалеко от стадиона, и их там охраняют мои партнеры по сборной и Нефтянику. Благодарю начальника команду, вот тогда и понимаешь, что тебя ценят и стараются создать комфортные условия. Это и есть правильная работа с составом. И я иду в кафе, куда меня направили. Подхожу, захожу и картина маслом. Сидят две мои красавицы, с ними троица наших ребят и все соседние столики оккупированы грузинской молодежью. Но они видят, мгновенно узнают и начинается сеанс поздравлений с игрой, с забитыми мячами и просто поздравлений. Нам тут же накрывают стол, несмотря на все отговорки и оставляют в покое. Все-таки народ там понимающий. Понимающими оказываются и наши ребята. После небольшого перекуса, местными вкуснятинами, они тоже ретируются на прогулку по городу и мы остаемся втроем в окружении многочисленных грузинских парней. Конечно же нашлись пара-тройка горячих, решивших, что две такие красавицы для одного молодого меня многовато и попытавшихся познакомиться, невзирая на мое присутствие. Но я даже не успел отреагировать, горячих грузинских парней перехватили по дороге свои же, популярно объяснили, что они совершенно неправы, когда пытаются портить вечер почти герою страны, забившему два мяча англичанам. И они поняли, прониклись и даже не возражали. А мы посидели еще немного и пошли прогулять, благо рядом со стадионом тоже имеется очень симпатичный парк под названием Муштайт. В Тбилиси, конечно, много парков, этого не отнять. И вышли из кафе, и стоим друг напротив друга. Я и две красавицы. Стоим, смотрим. Я откровенно любуюсь. Они же просто великолепны. Разные, но схожи в своем совершенно невозможном, нереальном воздействии на меня. Оля, конечно, блондинка, но с каким-то иногда золотистым отливом, добрая и нежная. Золото иногда проглядывает в волосах, и постоянно виднеется золото в душе. Среднего роста, стройненькая, но при этом с хорошей фигурой и вся какая-то гладенькая. Пусть это и звучит пошло, но так и хочется погладить, что я собственно и делаю при малейшей возможности. Белокожая и светловолосая, загар к ней не пристает, даже в нашем южном и чрезвычайно знойном в летние месяцы городе, и вьющиеся волосы, развивающиеся сейчас на легком ветру, а пронзительно голубые глаза, как будто смотрящие в душу. Так и хочется сказать ей: «Милая, любимая, что ты хочешь увидеть в моей душе? Там нет ничего, кроме любви к тебе». Ну, во всяком случае, на доступном для понимания уровне, а демоническое и божественное спрятано глубоко и надежно. И улыбается, как будто чувствует, что я думаю. А Маша, рыжая чертовка, она совсем другая, более смелая, более хулиганистая, что ли. И рыжие волосы, с легкой кудрявостью, так щекочут руки и губы, что хочется вдыхать их запах бесконечно. И изумрудно-зеленые глаза, в которых тонешь, и совсем не жалко утонуть, и вся такая стройненькая, как тростинка, и боишься все время поломать, причинить боль. Да вот только она этого совсем не боится, наверное, понимает, что я этого никогда не допущу. И на губах застыла легкая озорная улыбка. Натуральная Лолита, нимфетка, не иначе. Образ, когда созданный великим Набоковым, сейчас воплотился в стоящей передо мной девчонке, которая меня сводит с ума, и я с этим ничего не могу поделать. Да и не хочу, если откровенно, и поет к тому, голосок слабенький, но так за душу берет, что просто выворачивает ее наизнанку, и тематика песен у нее близкая к ее образу. Когда-нибудь, наверное, уже скоро, она отыграет эту тему по полной, и, к сожалению, я понимаю, что, наверное, с мной в итоге останется до конца только Оля из них двух, а у Маши своя дорога, по которой она и пойдет, но надеюсь, что мы останемся все-таки как минимум близкими людьми, а может и больше. Многообразие форм отношений, надеюсь, нам в этом поможет. Но это потом, позже. А сейчас мы вместе, и надо весело провести эту пару часов. И наконец я говорю: «Привет, любимые, я по вам соскучился. По обеим. Только не бейте меня, а то лишите Россию шанса на чемпионство». И смеюсь, потом делаю шаг навстречу и обнимаю обеих. А они так доверчиво и нежно прижимаются ко мне, что у меня в душе просто все переворачивается и на сердце разливается бесконечная нежность. «Привет, Даня», — первой отвечает Маша и добавляет: «Мы уже познакомились и даже немного подружились, обменялись телефонами и договорились созваниваться. Если обидишь Олю, накажу». И смеется, а потом добавляет: «Я тоже соскучилась, и поздравляю тебя с победой и очень хорошей игрой. Я небольшой специалист в футболе, но это было интересно и красиво». И целует меня прямо при Оле, а та только улыбается, и потом также с улыбкой говорит: «И я соскучилась, Даня, и полностью поддерживаю все сказанное Машей, так что смотри, не обижай ее, я тоже могу наказать. И поздравляю, игра была классная. А когда вы всей командой выскочили к трибунам, я вспомнила нефтяника и Баку, это ведь оттуда ты привез, верно? И тоже целует меня, а Маша понимающе улыбается и в этот момент отстраняется. Договорились и хорошо, все таки хорошо, что они у меня есть. Обнимаю их и целую по очереди. Так и стоим посреди парка, обнявшись втроем странной темно-бело-рыжей композицией. И тут мне вспоминаются стихи из базового мира, когда написанные, и вполне подходящие к моменту. Но главное, что я, в отличие от героя стихов, решился и познакомился, и потому у меня сейчас две, а может, будет и немного больше, прекрасные девчонки. И я им говорю с улыбкой: «Маша, Оля, я стихи вспомнил. Подходит к моменту и мне нравится. Хорошо, что я не такой робкий, как тот парень в стихотворении». И читаю. Играют ритмы на танцполе. Пульс бешено в ушах стучит. И сердце схлопнется в истоме. А боже, что она творит? Какая пластика, какая красота. И поворот, и поворот. Фигурка, волосы, глаза. Ну прям на модный разворот. Я прям горю, меня несет. Вдруг рядом мой, еще одна. Ну прям улет, ну прям везет. Ну прям богиня, как всегда. Ой, как же так, и третья с ними. Танцует, тянется, плывет. Ну прям Венера, да еще и в мини. Да, как везет, ну как везет. Проблема выбрать тут, однако. Ну кто из них, из трех богинь? Что же так всегда, то ни одной, то сразу три. Одна прекрасна, как Эллада. Вторая знойна, как Кармен. А третья просто как Услада. Душе и взгляду, как Элин. Нет, все-таки, кого же выбрать? А может просто подойти, собраться, сделать шаг, сказать. Или не идти? Примечание автора. Приношу извинения, не удержался, отдал Дану одно из своих стихотворений. Уж больно в канву момента легло. Девчонки слушают и улыбаются. И, конечно, по стилю сразу понимаю, чьи это стихи. Все-таки каждая из них уже слышала мои стихи, в том числе и посвященные им. «Это твои стихи?» – спрашивает Маша. «Да, Маша, мои. Не понравились?» – отвечаю я с улыбкой. «Нет, почему не понравились? Красивые и веселые. Только я не понимаю, а чего парень то заморочился? Подошел бы и познакомился, а там как сложится?» Продолжает тему Маша с улыбкой, а Оля добавляет: «Ну да, смелость города берет, даже и не верится, что это ты написал, ты то за словом в карман не полезешь». И по-моему пошел и познакомился со всеми тремя сразу, и тоже смеется, а потом добавляет: «Помню, как ты со мной знакомился, девушка, вы такая смелая, вы меня защитите, а то на меня как-то недобро смотрит». И смеются обе, а Маша добавляет: «Ага, а со мной сразу заявил: вы видите перед собой будущую звезду мирового футбола. Как вы меня не знаете? Это надо срочно исправить, вы себе потом не простите, что была возможность познакомиться с легендой, а вы ее упустили». И снова смеются, а после практически в унисон произносит: «И как мы могли отказать?» И теперь уже мы смеемся втроем. «Ладно, девчонки, пошли погуляем», говорю я, и мы идем по аллеям парка. Хорошо, комфортно и очень тепло на душе. И похоже, не у меня одного. От них такие эмоции идут, что хоть купайся в них. Но время заканчивается и пора расходиться. Спрашиваю у девчонок: «Маша, Оля, нам, наверное, пора. Кого куда подвести? Сейчас машину поймаю. Мне на вокзал вечерним поездом обратно в Баку», — первой откликается Оля. «Классно», говорю я и добавляю: «Мне тоже, так что вместе поедем». «Хорошо, вам вместе поедете», — с какой-то грустью произносит Маша, а потом добавляет: «А меня на детскую базу Иберия». Я обнимаю ее и успокаиваю. Потом ловлю машину, и мы втроем едем отвозить Машу. «Доехали, машина ждет, я прощаюсь». Оля из деликатности осталась в машине, дает возможность нам с Машей провести лишние минуты наедине. «Я буду скучать», — говорит Маша, а на глазах слезы, и добавляет: «Когда увидимся, Даня?» «Пока не знаю, Маша. В мае будет матч сборной в Москве, если выберешься, можно будет там встретиться», — говорю я. «Наверное, смогу, у меня живут родственники в Москве, я там часто бываю», — явно обрадовалась Маша. «Увидимся, Маша, обязательно увидимся», — говорю я и целую ее. «И пора, нам всем пора, мы поедем». «Хорошо, любимая», — говорю я, с трудом отстраняясь от нее. «Поезжайте, любимый», — говорит она, — и мы уезжаем. Вокзал, и мы стоим, ждем посадку. Мы в свой купейный вагон, а рядом, через два вагона, небольшая толпа беспокойных школьников ждет посадку в свой плацкарт. Как раз на целый вагон ребят и набралось. И интересно, 12 ночи, А сна ни в одном глазу и, похоже, ни у кого. Интересно, ехать-то недолго, часов 10 всего. Успеют школьники за это время реализовать непременную традицию подобных поездок, намазывание зубной пастой и связывание шнурков, но, думаю, что успеют, наши школьники, все успевают и всегда. И вижу среди толпы Олю. Решаю подойти, поболтать. Подхожу, и меня, конечно, узнают. Пацаны сперва зыркали, типа, что это какой-то чужой парень к их первой красавице клеится, но потом узнали меня, и я сразу стал своим. Так и стоим с Олей, слегка обнявшись и отвечая на летящие со всех сторон вопросы о матче, о жизни и вообще обо всем. Но вот и посадку объявили, помогаю сесть Оле, беру с пацанов торжественное обещание присмотреть, чтобы не обижали. Обещают вырвать все, что можно, тому, кто косо посмотрит на девушку их уже кумира. А я, в свою очередь, обещаю заглянуть в гости через полчасика. И убегаю к себе в вагон. 10 часов до Баку пролетели незаметно. Пару часов колобродили школьники, потом утихомирились и заснули. Спали, кажется, все, кроме нас. А мы просто сперва сидели на полке, обнявшись, потом лежали, тоже просто обнявшись. Даже ни о чем не разговаривали. Нам просто было хорошо вдвоем. Только утром, практически перед окончанием поездки, я наконец добрался до нашего купе, забрал вещи и на перрон, а там уже выгружаются и школьники, а их, как и положено, встречают родители, встречают и Олю. Мама и сестренка на перроне, и они не особо удивлены моим появлением. «Доброе утро, Дан». «Доброе утро, дочка», здоровается с улыбкой Валентина Федоровна. «Доброе утро, Валентина Федоровна», здороваюсь я в ответ. «А вы, как я посмотрю, уже не расстаетесь. Когда свадьба?» Влазит в разговор младшая сестренка Оли. Оля на нее грозно смотрит, а я смеюсь и говорю: «Через пару лет, не раньше. Мне пока запрещено жениться. Говорят, родина не прости». «Чего не простит?» Не понимает Юля, да и присутствующие остальные женщины смотрят с непониманием. «Потери формы не простит. Говорят, женишься, все силы на жену уйдут, на игру не останется». Все дружно смеются, а Оля зачем-то уточняет: «Сейчас-то остаются?» Потом понимает, что ляпнула, и краснеет под разливистый смех матери и сестры. Я улыбаюсь и понимаю: вот и закончился очередной этап моей истории, но впереди еще столько интересного и важного. И вот уже скоро, через несколько дней, матч с «Зенитом», а пока домой и отдыхать. Глава 25. Дан теперь знаменитость, и вечеринка, и тренировка, и матч. 28.03.86. Утро. Наверное, хорошее, и вроде солнечно за окном. Хотя, конечно, жара еще не началась. Последние дни стоит теплая солнечная погода и плюс 12 за окном. Но скоро, уже скоро будет жара и в прямом, и в переносном смысле. Концовка периода перед чемпионатом мира предстоит, и ее надо провести хорошо. Стою я с этими мыслями и собираюсь на очередную тренировку. Время еще есть, и можно подумать и повспоминать. Да, не думал я, что так быстро в одночасье проснусь знаменитым. После 2 мячей в ворота англичан мое имя у всех на слуху. Хорошо еще, что мои образы в футболе и в жизни довольно сильно отличаются друг от друга. Ну да, там я в трусах и майке, а тут в основном в джинсах, рокерской куртке и на Honda попробуй, узнай. Нет, уже посматриваю, но автографы не просит, да и не принято у нас, и хорошо, что не принято. Ну вроде собрался, можно и бежать. И помчался, крикнув по дороге родителям, а они еще тут. Каникулы как-никак. «Мам, пап, я убежал на тренировку». «Хорошо, Дан». «Счастливо», откликается мама, а отец, как всегда, погружен в расчеты. «Математик, что поделаешь? Не и школа заодно, такой человек». И убежал. До мотоцикла, запрыгнул в седло и помчался по улицам нашего южного города. Недолго, совсем недолго, минут 20, и вот я уже перед базой. Мотоцикл на стоянку, сам в раздевалке. Переодеваться и на тренировку. У меня, как обычно, в связи с возрастом одноразовые тренировки, тренеры вообще стараются не грузить меня слишком уж сильно, и правильно, все совершенно правильно. Юный организм, растущий, сейчас больше надо бить на гибкость и соразмерность, чем на силу и мышцы, тогда и результат будет. К счастью, они это поняли. Впрочем, со мной по-другому и не получилось бы. И бегу уже на поле, чем у нас хорошо, в нашем климате, уже в марте. А часто и зимой можно проводить полноценные тренировки на естественных полях. Субтропики все-таки почти. На поле пересекаюсь с нашими сборниками, здороваюсь и побежал к молодежи. Я больше с ними тренируюсь, С основной отрабатываем, как правило, взаимодействие. И тут все старые знакомые, Велика Сумов, Влады Лемиши Кадыров и Ариф Асадов. «Привет, ребята, здороваюсь я. Привет, Дан», почти хором отвечают ребята, и мы дружно и весело побежали на пробежку. Понакручивали кругов по дорожкам. Потом пошла немного скоростная работа, все стандартно, рывки на 30-60 метров. Отработали. Лучшие тут по результатам я и Ариф Асадов, ну да ему и полагается, фланговый защитник все-таки. А в нефтянике традиционно очень быстрые фланговые защитники, метеоры просто, Вахабзаде, Арзаев и Аллахвердиев. Ну и как раз, через 3-4 года Ариф войдет в силу, а Аллахвердиев уже будет в возрасте, и снова в команде будет тройка быстрых вингеров, защитников. Если бы они еще стабильно и точно отдавали, цены бы им не было. Но с Арифом это еще устранимо. Я поговорил с тренерами и для него придумали упражнение. Кто-то из полузащитников отдает ему мяч на фланг, рывок на 30-40 метров и прострел или навес в штрафную, а там мы, я, Вели и оба Влада. Так и отрабатываем, раз за разом, и начинает давать результат. Потом еще отработка ударов с разных позиций, и вновь я подговариваю тренеров включить в работу Арифа. Это ведь классика игры крайнего щитника, резкое смещение в центр и удар. Тут просто надо правильно сместиться, правильно ему отдать и правильно ударить. 3 правильно и будет результат, ну примерно как у Демьяненко или Ларинова. И на самом деле работает. Ариф уже почти в каждом матче пару-тройку раз смещается и бьет, а Вели и Влады подрабатывают ситуацию под него, и уже забил первый мяч в недавнем матче с дублем минчан. Ну вот, тренировка и закончилась, пора на отдых, но что-то меня беспокоит Влад, который Лемиш, смурной какой-то он в последнее время и скучный, не дело, такое на результатах сказывается, да и жалко, парень то хороший. «Влад, ты чего такой смурной?» – спрашиваю я. «Да скучно как-то, Дан. С Танькой расстались, она говорит, отца все равно переводит в другой город, военный он, и потому нет смысла дальше встречаться. А я привык, к хорошему быстро привыкаешь, ну там сам знаешь», — отвечает Влад. «Так вон сколько девчонок вокруг команды крутится, только по мне, набегут, не отобьешься», — смеюсь я в ответ. «Да не то все, не хочется. Хочется, чтобы по-правильному и серьезно, по-настоящему. Уже попробовал, как оно бывает, по-другому сейчас как-то и не тянет», — говорит Влад. А я задумываюсь, и в голову приходит мысль, вроде дикая, а вроде и нет. Лемиш, он вроде еврей, наверное, Олькина сестренка тоже еврейка, это точно. Она на пару лет младше, ну так ничего, самая разница в возрасте и от меня отстанет, и оба они на самом деле ребята неплохие. Надо познакомить, да и она сама просила. И семья вроде довольно демократичная, без сильных заморочек. Так что может быть, очень даже может быть. Хочешь, познакомлю с сестрой Оли? Хорошая девчонка, немного шебутная, но вполне и тоже почти блондинка. Она на пару лет младше Оли. Ну да тебе, я думаю, в ЗАГС пока рано. Предлагаю я и смеюсь. Давай, без раздумий соглашается Влад. Ну значит вечером у Виты, вы же там тоже будете? Спрашиваю я. Ага, и как раз Тани не будет, у нее дела. Да и вообще она в последнее время отдалилась от нашей компании, отвечает Влад. Ну вот и договорились. Тогда до вечера, говорю я и убегаю. Да, теперь надо заскочить к Оле, предупредить о коварных планах по поводу ее сестры. Хотя в принципе, особо предупреждать нечего. Эту комбинацию мы давно обдумывали на пару с Олей. И я прыгаю на мотоцикл и мчусь к Оле, как всегда, под ритмы и мелодии зарубежной эстрады. Зато не скучаю. И домчался, заскакиваю домой к Оле, настойчиво жму звонок. И открывает, милая, любимая, хорошая и родная, Оля. Захожу, целую и говорю. Сестра дома, Влад Лемиш хочет познакомиться, и смеюсь. Оля тоже смеется и кричит. Юлька, иди сюда. И мелкая шкодница тут же примчалась и кричит с порога. Чего надо, я ничего не делала. Да, ладно, мелкая, я не за этим. Я тебе футболиста нашел. Знакомиться будешь, он и твоим родителям, думаю, понравится. Фамилия, похоже, кошерная. Лемиш, говорю я и смеюсь. Буду, буду, кричит мелкая, а потом переспрашивает. А он симпатичный, нормальный для парня и футболист. И сборник, играет за юношескую сборную России. Ну так как, отвечаю я и спрашиваю одновременно. Буду, буду, снова кричит Юлька. Тогда, Оля, с тебя отпросить мелкую с нами на вечеринку. Если надо под мою ответственность, раздаю указания я. Хорошо, Даня, я думаю, родители не будут против, отвечает Оля. Ладно, Тогда я побежал. Давайте, до вечера. Вечером за вами зайду и на вечеринку к Вите. Заканчиваю беседу я и убегаю. И вот уже вечер, иду под ручку с двумя очаровательными блондинками. И реально очаровательные, джинсы в обтяжку, короткие курточки, кофточки, подчеркивающие красоту идеальных фигур. Просто отдыхают глаза. И практически уже дошли. Вот знакомая девятиэтажка, седьмой этаж, знакомая дверь. И звоню, открывает Вита. Оля ее успела предупредить по телефону о новом действующем лице. Так что она особо не удивлена наличии Олиной сестренки. Проходим в комнату и знакомим народ с Олиной сестрой. Но компания у нас смешанная. Половина одноклассники и влившиеся в нее мои друзья Вели, Ариф и оба Влада. Ну, да у них помимо того, что есть друг в этой компании, так еще у троих и подруги тут, так что свои они. Да и четвертый уже давно знаком со всеми, и думаю, скоро тоже обзаведется подругой взамен, неожиданно выбывшей Тани. А одноклассники Юльку прекрасно знают, в одной школе учатся как-никак, так что знакомить придется только четверку футболистов и Юлю. Ну, в первую очередь Влада или Миша. И знакомим, быстренько организуем медленный танец и отправляем молодежь танцевать. Пусть присмотрятся друг к другу, привыкнут, поймут, подходит или нет. А мы пока тут пообщаемся. И мы общаемся, всех, конечно, интересуют мои впечатления от матча с англичанами и как я забивал голы. Я смеюсь и говорю. Стою я, значит, смотрю, мяч летит. Спрашиваю, чей туфля? Не признаются. Взял себе, потом скучно стало стоять, побежал. А англичанину, видно, не скучно было, он и побежал как-то лениво. Ну, бегу я, думаю, просто так бежать, скучно, и ударил. А вратарю, видно, не скучно было, вот он и поздно прыгнул, ну так лениво. Вот гол и получился. Народ смеется, а и хорошо, настроение у всех хорошее. Танцы. Мы тоже с Олей натанцевались, наобнимались, а ее тело просто тает в руках, так и просит ласки. А что, зверь, я даю ту самую ласку, немного, в пределах приличий, которые, правда, похоже, уже выходят за те самые приличия. И Оля хриплым голосом шепчет на ухо: «Даня, успокойся, подожди до завтра». Я тоже уже вся завелась. Я целую ее и успокаиваю, просто нежность. Она тоже нужна. Вечер течет неспешно и томно. И тут кому-то из одноклассников приходит в голову мысль: «Дан, почитай стихи, у тебя же есть что почитать?» Ну, просит, почему не почитать? И я спрашиваю: «А про что?» «Есть юмор, есть гражданские, есть философские, а есть про любовь». Пацаны скромно молчат, а девчонки тут же начинают кричать: «Про любовь, про любовь». «Ну, про любовь, значит, про любовь». И я читаю: «Твои красивые руки лежали на теплом столе, и пальцы нервно дрожали в моей прохладной руке, а взгляд нереальный и милый, отыскать в душе, что хотел, и образ шальной и невинный. Мне в сердце с разбега влетел, и губы эротично манили, тянули к себе, как всегда, и мы смущенно шутили. Что тогда, что тогда, что тогда?» Тихонько струилось дыхание меж нами и над столом. Наверное, началось привыкание. Не поймем, не поймем, не поймем. И лампа как-то странно светила, тенясь то ко мне, то к тебе. И разум нежность залила: «О тебе, о тебе, о тебе». И душу разобрали на части. И разум ушел погулять. Не дай бог, снова ненастье. И снова сердце распять. Но верю, такого не будет. Но верю, она навсегда. Но верю, она не забудет. Никогда, никогда, никогда. «Твои красивые руки лежали в моих руках, и сердца совместные стуки ответили все за нас». Примечание автора: очередное мое стихотворение, отданное Дану. У меня их много. Кто, то отдает чужие стихи и песни. Я отдаю свое, может, немного корявое и ново, но искреннее и от души. И всегда стараюсь, чтобы было в тему и был как-то смысл. Прочитал я свое давнее стихотворение из того еще мира, и повисла тишина. Снова, видно, народ задумался. И Оля как-то странно поглядывает на меня, а потом тихонько, почти на ухо спрашивает: «Ты это для своей девушки писал?» Смешная, совсем не понимает, что такое стихи, как и почему они пишутся. Попробую объяснить. Не совсем, Оля. Стихи – это ожившие эмоции. Они пишутся о чувствах, воспоминаниях, фантазиях. Редко когда они пишутся кому-то конкретно, но часто посвящаются. Эти стихи – это скорее фантазия и немного воспоминания о несбывшемся, и никому не посвящены. Это состояние души на тот момент. Она задумалась, осознавая сказанное, потом вновь спросила: «А много у тебя стихов?» Трудно точно посчитать, но, наверное, сотни 2,5 есть. От коротких на 2, Три строфы по четыре строки. Это вообще стандартный для меня размер и да почти поэм на два, три десятка аналогичных строф. И они постоянно добавляются, не каждый день, но бывает и два-три в день, по-разному бывает. И Оля понимающе кивает головой. А вечеринка продолжается, и Влад Лемиш уже практически не разлучен с Юлькой, да и она не особо-то хочет разлучаться. Но он парень нормальный и разумный. И все-таки, я отзываю его в сторону и предупреждаю. Влад, я тебе не буду читать морали и наставлений, но ты с Юлькой понежнее не гони коней. Она хорошая и домашняя на самом деле. А дальше сами разберетесь, не маленькие. Он понимающе кивает головой и отвечает. Не волнуйся, Дан, я все понимаю. Торопить не буду, конечно. Девчонка реально очень хорошая, такими не бросаются. И мы отдыхаем дальше. Но все заканчивается, закончилась и вечеринка, и разбегаемся по домам. Мы с Владом пошли провожать Олю и Юлю. Но как-то странно пошли. Вроде идти в одно место, но дороги оказались разные. И шли долго, вообще создалось впечатление, что мы соревновались, кто придет последним. Я проигрывать не привык, и потому мы с Олей пришли минут на 10 позже сладкой парочки. А они то, при нашем появлении прям прыснули в разные стороны, но при этом рук так и не расцепили. Оригинальная получилась конструкция, парочка тел практически на резинке, можно изучать законы упругости. Но мы сделали вид, что ничего не видели и вообще никому ничего не скажем. И все-таки пришлось прощаться. Я, как особо доверенное лицо у семьи моей Оленьки, проводил обеих дам до двери квартиры, где и передал их с рук на руки родителям. Предварительно, конечно, мы договорились с Олей о встрече на завтра. Завтра, все завтра, так она мне и шепнула, состроив хитрую мордашку. Я же, состроив не менее хитрую, хотя и куда менее симпатичную, морду лица, согласно кивнул. И, поцеловав свою любимую, побежал домой, попрощавшись по дороге с Владом. А он то был весьма задумчив, но счастлив. А во-го-го как счастлив, и о чем они там договорились с Юлей, вообще не в курсе. Не мое то дело, сами разберутся. 30:03:86. И вот очередной матч. Первый после триумфа с англичанами, и я, как всегда, на скамейке, жду начала матча. Мое время придет в конце матча, а пока посидим, посмотрим и повспоминаем. А вспомнить есть что. Ох, и зажгли же с Оленькой вчера. Точно соскучились, причем оба и почти до сумасшествия. И какая она все-таки хорошая, нежная, страстная. С ума сойти, да и только. Ну да ладно, что вспоминать то. Еще будет и так, и лучше, и не раз. Главное, хорошо было обоим, вот это и важно на самом деле. А сейчас матч мы против «Зенита». А «Зенит»-то в этом сезоне очень даже неплох. Идет в числе лидеров и одна из самых результативных команд нашего чемпионата. Впрочем, и мы тоже сейчас близки к лидерам, и тоже весьма результативны. У «Зенита» есть, конечно, в составе настоящие звезды, ну по крайней мере по меркам нашего чемпионата. Защитник Долгополов, либеро, невысокий, но очень надежный и цепкий. Левый полузащитник Ларионов и атакующий Хав Желудков. И, конечно же, центральный нападающий Дмитриев, но он сегодня не играет, травмирован. «Зенит» – команда быстрая, агрессивная и много забивающая, но при этом и много пропускает, впрочем, как и мы пока. Так что мы схожи в этом, и матч начинается. Сегодня у нас в запасе остался и Добровольский, сидит вместе со мной на скамейке, но что-то мне подсказывает, что мы вместе выйдем на поле, ну точно Руслан Абдуллаевич захочет использовать нашу связку, так хорошо проявившую себя в сборной. Игра пока идет на встречных курсах. «Зенит» пытается атаковать большими силами, наши отвечают быстрыми контратаками, и питерцы не успевают возвращаться. Как говорится, гол назревает. И вот, очередная обрезка у «Зенита» в атаке, мяч подхватывает Садыгов, отдает налево на Юниса Гусейнова, тот продлевает на Джавадова, и Искандер убегает от защитников. Бить неудобно, и он простреливает в штрафную, Бирюков прыгает на перехват, но неудачно мяч от его рук отлетает к Ахмедову, и последний завершает атаку точным ударом. 1-0 мы повели уже на 13-й минуте первого тайма, и матч продолжается в прежнем ключе. Питерцы пытаются массированно атаковать, наши убегают в контратаке. Хороши наши форварды и фланговые полузащитники. Сулейманов тот и вовсе, похоже, проводит свой лучший матч в сезоне. Но для второго гола все время чего-то немного не хватает. Бьет Джавадов и Бирюков на месте. Издали приложился Ширинбиков, и мяч пролетает в метре от штанги. В штрафную врывается Гусейнов, и в последний момент у него из-под ног выбивают мяч на угловой. И первый тайм так и заканчивается. Неплохо в принципе, Ну посмотрим, что будет дальше. И начинается второй тайм, у нас без замен, а у «Зенита» вместо Данилова выходит Чухлов. Очень быстрый и бьющий нападающий. И «Зенит» резко прибавляет, наши с трудом сдерживают натиск питерцев и похоже подустали герои первого тайма Гусейнов и Джавадов. И пропускаем. Желудков врывается в нашу штрафную, Федоровский зевнул его проход, и следует точный удар под перекладину. 1-1 на 63-й минуте, ровно через 50 минут после Ахмедова, и наш главный дает команду готовить замены. Подзывают меня и Игоря Добровольского, и отдаются недвусмысленные указания. Дан и Игорь, выходите вместо Искандера и Юниса. Меняем схему на 4-5-1. Выдвинутого играет Машалла Ахмедов, под ним трое, слева Игорь Добровольский, справа Назим, Сулейманов, в центре и по ситуации Дан. Садыгов отходит коллегу Ширинбикову и играет второго опорного. Больше играем вертикально и стараемся вести игру через Дана. Опорники отдают ему, он распасывает или обостряет. Все ясно, мы киваем и бежим разминаться. Еще пару минут и выходим на поле. При замене Искандер устраивает привычный цирк с передачей мне капитанской повязки. Я на сей раз отдаю ее Назиму. Заслужил, классно играет сегодня. И начали. Питерцы сходу потерялись от наших перестроений. У них то 4 полузащитника и 2 форварда. И получается, что приходится оттягивать одного из нападающих в полузащиту, а они по определению не очень хороши в отборе. А учитывая то, что и у Желудкова отбор не самая сильная сторона, то получается, что в центре только один сильный в отборе полузащитник. И это против меня и подключений Ширинбикова и Садыгова. А если учесть еще и то, что и Назим, Игорь умеет и любит смещаться в центр со своих флангов, да не просто смещаться, а в слаломных проходах, то у питерцев намечаются проблемы, и они начались. Ширинбиков подхватывает мяч в центре и мгновенно отдает мне, я в касании скидываю мяч направо на Зиму, тот ускоряется, идет в рывок, почти убегает от Ларионова и неожиданно отдает на ход Машалле. Долгополов в последний момент успевает выбить мяч на угловой. Подает Добровольский, первым на мяче панчик и мяч свистит над перекладиной. И вновь перехват в центре у Ширинбикова, он отдает налево на Добровольского, тот исполняет диагонально противоположный фланг на Сулейманова. Назим принимает мяч, разворачивается и простреливает поперек штрафной точно мне в ноги, а я качу мяч под удар набегающему Ширинбикову. И вновь после удара Олега мяч пролетает рядом со штангой. Не везет ему сегодня, а попал бы, был бы красивейший гол. И мяч на левой бровке оказывается у Добровольского, тот показывает прорыв, но останавливается и сбрасывает мяч мне. Я резко разворачиваюсь в момент приема мяча и пытаюсь ускориться, но меня откровенно ловят руками и кладут на газон. Безусловный штрафной. Пономарева на поле нет и, следовательно, исполнителя оговариваем между собой. В принципе пробить могут чуть ли не все атакующие игроки: Добровольский, Сулейманов, Ширинбиков, Ахмедов, я. И я беру мяч и устанавливаю его на точку. Разбег и мяч по пологой кривой влетает в дальнюю от вратаря левую девятку. Бирюков бессилен. Смотрю на табло, а там 88 минута. Мы повели 2-1. И на стадионе взгляд выхватывает знакомую, удивительно милую, белобрысую фигурку, прыгающую от восторга в служебном секторе. Оля, милая Оля. Да она там не одна, там беснуются наши девчонки. Сестренка ее опять же там, и дубль, все на ногах, все рады, и я бегу к трибуне, встаю и показываю V2, и стадион ревет, ко мне подскакивают Игорь и Назим, и тоже махают В, а питерцы, уже как-то обреченно смотрят на всю эту вакханалию страстей, и матч продолжается, еще пара минут и пара наших опасных ударов, и матч окончен, 2-1 мы выиграли, и я, как и в прошлом домашнем матче, гоню всех к трибунам. И вновь мы встаем, обнявшись за плечи, и резко выкидываем вверх правые руки с В, а стадион встает нам навстречу и тоже руки вверх, и В, и скандирование. Молодцы, молодцы, молодцы. А когда скандируют 35 тысяч человек, это производит впечатление. Да, стадион сегодня забит полностью, и это радует. Все матч окончен, и мы уходим под овации трибун. Сделан еще один шаг на пути к нашей, уже общей цели, к медалям чемпионата. И уже в раздевалках мы узнаем, что «Нефтяник» сейчас стал второй командой страны. Так держать, думаю я. А еще через несколько минут появляется начальник команды и привычная раздача слонов. Все уже привычно, 100 за победу, 100 за гол и 300 за волю к победе. Итого 500 есть на что погулять. А учитывая то, что недавно наши спонсоры премировали меня за 2 гола и передачу в сборной в двойном размере, так сказать, то еще набралось 500, неплохо так, 1000 за неделю, можно и погулять, и бегу Коле, на бегу мысли, надо бы ей подарок сделать, ну это позже, чуть позже, как и все остальное. Глава 26. Восхождение продолжается, и романтик, и матч. 5.04.86. Утренняя тренировка закончилась и можно отдохнуть. Тем планы грандиозные на сегодня более. Уже неделю пытаюсь что-нибудь подарить Оле, и никак не могу выяснить, чего ей хочется. Отнекивается, говорит, ничего не надо, не потому она со мной. Да понимаю я, что не потому и не сомневаюсь. Но так тоже не могу. Если я решил сделать подарок, должен сделать, но дарить что-то ненужное, душа не лежит. Так что пришлось разрабатывать целый план, привлекать Олину сестренку и ее кавалера. Ох и сложное это время, айфонов нет, ноутбуков тоже. И в итоге такие беспроигрышные варианты нереализуемы. И приходится ломать голову и строить хитрые комбинации. В итоге выяснили, конечно, что ей хотелось бы, но пока у нее не было. Оказалось все до смешного просто. Моя Оленька хотела какую-то жутко модную куртку, но почему-то стеснялась попросить и у меня, и у родителей. Да, как говорится, скромность иногда это враг. И с этими мыслями я рванул на стоянку, там запрыгиваю в седло и помчался по улицам. Рок от Хонда и диско здорово освежают мозги. И пока я мчусь по городу, в голове формируется коварный план, как убедить мою любимую принять подарок. Но в данном случае моя демоническая натура сыграет за меня и подлетаю к дому Оли. Знакомая девятиэтажка, припарковал мотоцикл, поздоровался с вечно трущимися у подъезда пацанами и помчался к Оле. В принципе все договорено, просто она не совсем знает маршрут. Поднимаюсь на лифте на 7-й этаж, звоню, открывает сестренка, но с тех пор, как я ее познакомил с Владом, она стала гораздо спокойнее и даже любезнее. «Привет, Дан», говорит она и кричит в комнату. «Олька, твой пришел, а это уже просто нереальный верх любезности». Оля тут же выходит, уже собрана, накрашена, красивая, хотя она и без этого красивая, да и вообще, безо всего она куда красивее, хотя и так очень красиво. Целую ее и тащу за собой. «Пошли, пошли, опаздываем», говорю я на ходу. Она удивлена, но идет. Потом все-таки спрашивает, «А куда опаздываем-то, Дан?» Но я ее целую и она о сути вопроса забывает. Спустились, стоим у мотоцикла, и снова хочет спросить, но проверенный метод срабатывает вновь, и садимся на мотоцикл и помчались, а тут уже не до вопросов. Мотоцикл, скорость, музыка и любимое тело, заводит похлеще афродизиака, и примчались на знаменитую кубинку. Останавливаемся у одной из лавок и я наконец объясняю, ненадолго заскочим, хотел себе куртку прикупить, тут говорят выбор большой мужских и женских, зайдем, посмотрим, не против? Она немного странно на меня посматривает, но ничего не говоря идет. Заходим, выбор на самом деле большой и вещи хорошие. Куртки разные, мужские и женские, короткие и длинные, кожаные и джинсовые, а то и вовсе из непонятной синтетики. Ну примерно такую, непонятную, но красивую и брендовую, она и хотела. И начинается операция под названием «Дано коварство». Я начинаю мерить легкие кожанки, мой вкус не меняется. И заодно уговариваю ее просто померить курточки, разные и всякие. Девушка-продавец в курсе операции, своевременно подогрета небольшой суммой и потому планомерно подводит Олю к объекту ее симпатии и мечт. И вот эта куртка оказывается сперва рядом, потом в руках, а после и на Оле. Но смотрится, конечно, классно. Оля и так была супер-девочка, а в ней стала мега-девочкой не иначе. И тут я начинаю играться ключами, нечаянно задеваю куртку и продавец тут же возмущается. «Вы испортили товар, что теперь делать? Стоимость куртки теперь с меня вычтут». И чуть не плачет, смотрим с Олей на самом деле, небольшая черточка на рукаве и не стирается. Девчонка-специалист, каких мало, это надо же додуматься простым карандашом черкануть. Рукой не сотрется, понятно, а вот ластиком легко. Я делаю вид, что мне жалко девчонку и просто оплачиваю куртку. 300, приемлемо. Себе уже не стал брать, да и не собирался, зачем мне две кожанки, а Оля в легком стопоре и мы выходим из лавки, идем к мотоциклу, я в руках несу куртку и говорю, Оля, померь еще раз, посмотрим как сидит, Оля примеряет, и я говорю, шикарно смотришься, давай тебе оставим, мне все равно девать некуда, у мамы и сестры не тот размер, а больше девушек у меня нет, не искать мне девушку только из-за того, что некуда деть эту куртку. Оля задумывается и все-таки решает не рисковать. «Хорошо, Дан, давай мне оставим и спасибо, я давно такую хотела. Жалко только, что немного испорчено», — говорит она. «А давай посмотрим, может сотрется», — отвечаю я и просто стираю черточку ластиком. Оля пораженно смотрит на меня, а потом произносит со смехом. «Ну ты и жук, Дан». «Да, я такой, поэтому лучше сразу соглашаться». «Причем на все», — отвечаю я и тоже смеюсь. «Да я и так, давно согласна и на все», — говорит тихо Оля. «Это мы еще проверим, а пока в кино», — предлагаю я. И она соглашается. «Идем в кинотеатр «Пионер» и «Дежавю». На ближайшем сеансе показывают новых амазонок. У меня начинается приступ смеха. «Что с тобой, Даня?» — не понимает Оля. «Потом объясню». «Пошли», — отвечаю я, и мы идем покупать билеты. Естественно, покупаем последние ряды, знаменитые поцелуйные места. А я думаю, интересно, на этот раз досмотрим, или снова забег до дома в стиле Бантерас и Columbia Pictures не представляет, как нас хардкор ожидает. И мы идем, проходим в зал и садимся. И вновь ряд почти пустой. И начинается действие на экране, и не менее интересное действо на последних рядах. Поцелую, сладкие губы, нежная грудь. И она заводится, сама тянется, практически усаживается на колени, и все активнее и активнее прижимается ко мне. Рукам уже дозволено все, и они этим пользуются. А возбуждение все нарастает и нарастает. И как итог, «Даня, я не могу, я хочу», шепчет Оля. «Я тоже, Оля». «Держится уже нет больше сил», отвечаю я и снова целую, а руки, руки, их уже не остановить. «Пойдем домой лучше», говорит она, а я только киваю. И мы бежим, как два сайгака, сперва по залу, потом по улице, благо недалеко, и врываемся домой. Прямо с порога вещи летят на пол, и нас накрывает безумство страсти. Поцелуи, ласки, обнаженные тела. Подхватываю ее на руки и несу в спальню. Там все начинается по новой, только каждый раз все сильнее и сильнее. И вот она уже совершенно откровенно тянет меня к себе, потом опрокидывает на спину и решает проявить активность. А я что, я не против. И активность проявляется, еще как проявляется. Радионатуральные, мустангов понимаешь объезжать, осталось только всадника без головы проявить и все, но надолго ее не хватает, и вот она уже просто отрубается у меня в объятиях, а я вслед за ней. Очнулись через несколько минут, лежим обнявшись, хорошо и лениво разговариваем, и вдруг Оля спрашивает, а чего на тебя смех напал, когда название фильма увидел, и я рассказываю историю посещения кинотеатра в Киеве, без подробностей, конечно, но общую канву освещаю. Оля не обижается, только улыбается и говорит, «С тобой бесполезно ходить в кино, все равно оказываешься в постели». И мы на пару смеемся, хорошо с ней и хорошая она. Тут я вспоминаю стихи, которые когда-то давно написал про аналогичную историю в кинотеатре. Еще в том мире, еще с той они, судьбой. И не могу удержаться, читаю ей фрагмент, надеюсь понравится. А мы стоим на старом месте, глаза в глаза, в руке рука. А главное, мы вместе. И чудо ты как хороша. Куда пойдем, спросил тогда. Давай в кино, сказала ты. Напротив с постером стена. Ну что же, посмотрим фильмы. Берем билет, последний ряд. Все как завещено природой. Попкорн, и кола, и назад. И сами для себя мы будем сценой. Кино идет, и мы идем. В развитии наших отношений. Руки горят, чего-то ждем. А, впрочем, нет уже сомнений. И поцелуйные места нам в этом деле помогают. Губы сладки, руки нежны, сердца, того гляди, растают, и мы на ты во всем на ты, но, время вышло, идут уж титры, в фильме конец и свет включился, попкорн рассыпан и колою облиты, слегка совсем ну зацепился, пора вставать, пора на выход, но руки уж не расцепить, глаза в глаза, а время то идет, идем и мы, что тут кого-то злить, вот вышли из дверей, на тот же на Арбат, и время вроде есть еще. Нам торопиться некуда, и я тому-то рад, и как-то счастливо душе. Идем, глядим, меня то бьет, эмоции уже через край, и мысли о все-таки везет. Еще немного и это рай, и ты смущенно искоса, глядишь как будто незаметно, и на губах улыбка, как роса, в глазах, таится там надежда. Надежда на любовь, на счастье, на удачу, на то, что не придется вновь испытывать раздачу. Мои надежды те же самые, и я хотел любить и счастье, и не хотел на сердце раны, и чтоб не грянуло ненастье. Примечание автора. Эпизод, сцена в кинотеатре, одновременно из книги «Дан Хранитель» цикла стихов «Рыжий огонек». В данном случае я посчитал возможным и необходимым отдать Дану этот фрагмент, и она в очередной раз удивлена, и лишь спрашивает, Ты ее сильно любил? Да, но это все в прошлом и туда возврата нет. Сейчас есть ты, и это для меня важно. Отвечаю я и обнимаю ее. И мы так и сидим, обнявшись и ничего не говоря. Иногда слова не нужны, эмоции все говорят за них. Стою в прихожей и, как всегда, собираюсь на тренировку, а затем и на матч. И мысли, как всегда, мысли и анализ. Неплохо у нас идет сезон пока. Очень даже неплохо. Зацепились в тройке призеров, того и гляди выйдем на первое место в таблице. Конечно, надо учитывать то, что Киев сейчас играет редко, много матчей будет доигрываться после чемпионата мира, но тем не менее, все очень даже неплохо. И Пономарев скоро войдет в строй, уже играл за дубль. А Пономарев, это Пономарев, и этим все сказано. И с этими мыслями побежал. Сегодня я один, родители не приехали, дела. Ну что же, бывает, на самом деле не страшно. Дверь на замок, лифт, подъезд и бегу к стоянке. Дальше все, как всегда, последовательность действий давно отработана. Прыгаю в седло своего мотоцикла, завожу, врубаю акустику и погнал. Все, как всегда, рокот мотоцикла, рев колонок и улицы прекрасного южного города. А я мчусь на тренировку. И мысли, как всегда, мысли и воспоминания. Сколько их уже было, дорогих, любимых: Аня, Эйза, Лена, Оля, Маша. И это еще не считая великолепной шестерки того другого Дона Аристократа. Как их там? Дина, Света, Кира, Ника, Лера, Лина. Итого получается 11. Футбольная команда практически. Познакомиться что ли с 12-й, для ровного счета. Интересно, почему так? Почти все вроде однолюбы, а у меня вечно какая-то полигамия. Причем странная, я же их всех на самом деле любил и люблю. Да вот странно, шестерку из мира аристократа даже и не видел, а ощущение, что знаю и люблю. Странно все это, да и я сам странный, если честно. Но отставить самокопание, живем здесь и сейчас, увижу, захочу познакомиться, тогда и буду. Нет, не страдать, а знакомиться и вновь выстраивать отношения. Не мы такие, жизнь такая. И с этими мыслями домчался до базы, мотоцикл на стоянку, сам в корпуса и раздевалки. И вот уже выскакиваю на поле. Знакомые все лица, основа, через несколько часов матч, а пока разминка и отработка взаимодействий. Размялся и началось. Пока я работаю с мячом, отрабатываю скидки, передачи, удары, дриббинг и финты, основа отрабатывает свои схемы. У нас, как всегда, две основные схемы: 4-4-2 для основы и 4-5-1 для момента после моего выхода на поле. И если в первом варианте все завязано на передачу в переднюю линию и обострение, то во втором – распасовка с моей позиции, создание разряженной зоны перед штрафной и включение туда любого из игроков атакующей группы. И начали отрабатывать как раз вариант с моим участием. Передачи на меня и забеги по флангам Сулейманова, Гусейнова, Добровольского. И передачи от них в центр на меня. И смещение их самих в центральную зону. Схема работает, и ребята с каждым днем все лучше ее воспринимают. Отработали основные взаимодействия, и теперь отдых. Скоро матч. И начинается матч. Я, как всегда, на скамейке и, наверное, выйду во втором тайме. У нас стандартный состав. Небольшие изменения в линиях. На фланге появился Рзаев вместо Аллахвердиев. И вернулся в основу Добровольский. В итоге состав у нас: Житков, Вахабзаде, Рзаев, Панчик и Федоровский, Ширинбиков, Добровольский, Сулейманов и Садыгов, Ахмедов и Джавадов. У Жальгириса состав тоже далеко не слабый, и в первую очередь обусловлен наличием тройки форвардов: Якубаускас, Нарбековас и Баранаускас. Да и защита весьма приличная. Играем, пока довольно ощутимое наше преимущество. Наши ребята более мобильные и техничные. А литовцы – это литовцы. Команда мощная, атлетичная и бьющая. Жальгирис пытается играть на контратаках, но особо ничего не получается. А у нас все-таки сильно нет, хватает Пономарева. Нет точности в завершающей стадии, нет изюминки. И как итог, первый тайм особо без моментов и без голов. И команда уходит на перерыв. И второй тайм. Только начали, и Сулейманов накрутил защиту соперника и точно пробил. Мы ведем 1-0. И снова то же самое, минута за минутой. Есть преимущество, есть комбинации, нет опасных моментов. И вот главный подзывает меня и Аллахвердиева, и вновь двойная замена. Но немного другая расстановка. Дан, выходишь вместо Садыгова. Аллахвердиев вместо Рзаева. Играем по прежней схеме, говорит главный и отправляет нас разминаться. Ну вот и замены, мы на поле. И пытаемся оживить игру. Но вновь ничего особо не получается. И я решаю перестроить схему игры. Обегаю ребят, объясняю, что нужно делать. соглашаются, а что, я же Джокер, и они это поняли. В итоге мы переходим на классическую схему 4-3-3. Сулейманов выдвигается на позицию правого форварда, Ахмедов располагается слева и Джавадов в центре. Добровольский смещается ко мне в центр, и мы с ним составляем пару игроков, отвечающих за развитие. Ну а за нашими спинами Ширинбеков, подчищающий и перехватывающий. И игра сразу пошла веселее. Вот следует открывание Джавадова в центральную зону. Удар и мимо. Вот Машала убегает по левому флангу и простреливает. Сулейманов в последний момент не дотягивается. Не везет, пока просто не везет. Но так же не всегда будет. Все равно переломим ход игры. По-другому и быть не может. И начинается по новой. Мы еще прибавляем в скорости. Начинаются активные смещения. С флангов в центр, с центра на фланги. И литовцы начинают уже не успевать за нашими ребятами. Просто не хватает мобильности и скорости. И вот пошли уже даже не первые звоночки, пошли настоящие звонки, да что там звонки, колокола. И мысль, эх, сейчас бы Пономарева сюда, на его позицию, а я бы отработал в нападении, там где моя позиция на самом деле. Добровольский ускоряется по центру, проскакивает защитников и сбрасывает мяч к линии штрафной. Я набегаю, удар и гол. Наконец-то счет становится 2-0, и это почти победа. И бегу к трибунам с буквой «В», привычные жесты и привычный рев трибун. Мы друг друга поняли. И почти тут же. Прострел в штрафную отдает Игорь Добровольский, и Сулейманов наносит удар сходу. 3-0 мы выиграли. Еще несколько минут и матч закончен. Все выиграли, и несмотря на счет, матч не был таким уж легким. И вновь бежим к трибунам, встаем обнявшись за плечи и правую руку вверх со знаком «Ф» — это победа. Несмотря ни на что, победа. И уходим с поля. Уже в раздевалках главный поздравляет нас с победой и объявляет, что мы на первом месте в таблице. Команда радуется, просто беснуется, и я со всеми. А как иначе? Это ведь еще одна веха на пути, и она пройдена. Потом все происходит, все как всегда. Раздача премий. Я получаю стандартные 100 за гол, 100 за победу, и еще нас премируют по максимуму. На 500 за крупную победу и первое место. Итого очередные 700 неплохо, очень даже неплохо. А у меня, похоже, намечается перерыв в играх, довольно длительный. На очередные выездные матчи «Нефтяника» с «Металлистом» и «Шахтером» я точно не еду. Еще и перерыв в чемпионате организовался на 3 недели, так что раньше начала мая не сыграю. Впрочем, это не критично. Вызов в сборную на матч с финнами уже пришел, а это сейчас главное. И бегу навстречу со своей любовью. Оля, как всегда, присутствовала и поддерживала, и сейчас ждет. Меня греют и вдохновляют воспоминания о вчерашнем безумстве и обещании повторить прямо сегодня, и мы обязательно повторим. Вот прям очень скоро и повторим, и не один раз. Глава 27. Не футболом единым, тренировка и неожиданное знакомство, и маевка и романтик. 30.04.86. Да, что-то как-то не очень последние дни повернулось все. Наши в Харькове проиграли, и я с Олей разругался. Причем вообще непонятно с чего. Просто слово за слово и ссора. И уже неделю не разговариваем. Причем было, бы из-за чего. А то ведь непонятный и необъяснимый приступ ревности. Почему я смотрю на других девчонок? Ну так глаза для того и даны, чтобы смотреть. Вроде всегда спокойно реагировала, а тут, может, дни такие? В принципе, да, как раз такие и были, но должны уже закончиться, а мириться не хочет. И что с ней делать? Я-то уже пытался пару раз поговорить, не идет на контакты все. Ладно, думаю, надо просто подождать. По крайней мере, не пересела, уже обнадеживает. С этими мыслями я собирался на очередную тренировку, а завтра 1 мая. Хотел с ней сходить на маевку, а теперь вообще непонятно. Дома пока никого нет, родители должны попозже подъехать. А сестра у мужа, и потому прощаться опять особо ни с кем. И захлопываю дверь и побежал. Лифт, подъезд, стоянка и верный конь. Прыгаю в седло, завожу, и моя Honda довольно зарычала. Акустику на полную, диско на всю катушку, и помчался. Лечу, а погода классная, тепло, чувствуется приближение лета. И город расцветает. Тополя, каштаны, люди. И девчонки постепенно все легче и легче одеваются. Летишь так на мотоцикле, и приходится концентрироваться, чтобы не тормознуть около очередной красотки в легких джинсах на тему. А не подвести ли тебя красивая? Но нет, нет. У меня все-таки есть Оля, надеюсь, что еще есть. И размолвка — явление временное. И мчусь, и снова мысли лезут в голову. Да и с футболом какой-то напряг пошел. Календарь дурацкий, большой перерыв, плюс выезд после него. Еще Игорь с Олегом свалились с гриппом за неделю до матча и не успели восстановиться. Ну не понимаю, ну где у нас, в нашем климате можно подцепить грипп в апреле, а они смогли, таланты, и Пономарев еще не восстановился. Вот и получается, отсутствовали сразу три ключевых полузащитника, и Джокер в моем лице не поехал на матч. Выезд, учеба, что тут поделаешь, не могу же я ее бросить. И так почти неделю буду отсутствовать между праздниками, но то сборная, надо. Вот одно радует, вызов в сборную пришел на матч с финнами. Ну а Металлисту в итоге проиграли 0-2. Да, дубль нам отгрузил их лучший бомбардир Тарасов. Такие вот дела. И в итоге, мы слетели с первого места на третье. Ладно, посмотрим. У нас все выздоровели, и Пономарев приступил к тренировкам в основной группе. И подлетаю к базе. Мотоцикл на стоянку, сам иду в раздевалке, по дороге здороваясь со знакомыми. Переоделся и на поле. О, вся основа тут. Сегодня у меня работа с основным составом, будем налаживать взаимодействие. И все тут, и защита, Панчик, Федоровский, Белялов, Аллахвердиев, Абдулаев, Вахабзаде, Рзаев и Асадов из молодежки. И полузащита, Пономарев, Ширинбиков, Мирзоев, Добровольский, Сулейманов, Гусейнов и Лемиш с Кадыровым из дубля. И форварды, Джавадов, Ахмедов, я и добавившийся Касумов. И конечно же вратарь Житков. Редкий случай, все на поле, кроме немного приболевшего Садыгова. И даже больше, для полноценной отработки добавились игроки молодежного состава, Асадов, Лемиш, Кадыров и Касумов. Здороваюсь со всеми и начинаем работать под руководством тренеров Абдулаева, Грязева и К. И начинается работа. Отрабатываем схемы игры в обороне и атаке для обеих игровых моделей. Первая, для основы. Она играет по схеме 4-4-2 и в обороне все строятся на низком прессинге, действия ближе к своей штрафной, вытягивании соперников и быстрых контратаках. И основа защищается, а мы, те, кто чаще на замену выходит, атакуем. И наоборот, основа пытается убежать в контратаке, а мы пытаемся их не пустить. И конечно тут начинает сказываться разница в классе. У нас нет опорника уровня Ширинбикова, да и Кадыров с Лемишем пока уступают в классе Добровольскому и Сулейманову. В целом основа нас переиграла 3-2, но мы свели по мячу, накатили Житкову. Но, все-таки основа испытывала определенные трудности в игре против нас. Тем более у нас состав был достаточно оригинально развернут. На флангах играли Гусейнов и Лемиш, опорника, Мирзоев, выдвинутого форварда Касумов, и под ним мы с Кадыровым. Вот и получилось, у нас очень интересная и быстрая линия атаки, сразу с двумя высокими игроками, но при этом явный недостаток умения играть в обороне. Ну двусторонняя игра заканчивается, теперь немного работы с мячом, тренируем передачи, удары. Идет отработка всяких полезных и нужных технических приборов, но и она заканчивает и все, на сегодня мой тренировочный день, как впрочем и у игроков молодежного состава. Идем в раздевалки, а тренеры довольны. Состояние основы нормальное и практически оптимальный состав линии полузащиты. Да вот когда мы сможем регулярно выставлять сильнейших, вот тогда с нами станет трудно справляться. Ведь наша линия хавбиков одна из лучших в чемпионате, сейчас это уже понятно. Ну и неудивительно, Ширинбиков, Пономарев, Добровольский и Сулейманов, тут любому противнику будет трудно.